Лид-менеджер и синдикат андеррайтеров. Для небольших компаний репутация лид-менеджера иногда становится одним из решающих факторов, благоприятно влияющих на мнение потенциальных инвесторов. Самая распространенная практика выбора банка в качестве лид-менеджера – проведение тендера. Основные критерии следующие. Репутация банка в инвестиционном сообществе, наличие обширной базы инвесторов, команда банка и ее опыт проведения IPO, аналитические возможности банка, поддержка акций эмитента на вторичном рынке, срок проекта и стоимость услуг. Предварительно следует выяснить, насколько обширна региональная, национальная или международная клиентская база предполагаемого лид-менеджера и насколько она отвечает планам развития компании. Также необходимо иметь в виду, что расходы на оплату услуг лид-менеджера и его комиссия составляют самую значительную часть от объема эмиссии – от 6 до 10%. Естественно, что при прочих равных условиях предпочтение следует отдавать тому кандидату, который в состоянии предложить наиболее приемлемые с точки зрения компании-эмитента финансовые условия. Кроме того, если у компании-эмитента имеется дефицит свободных средств для оплаты расходов переходного периода, следует поинтересоваться, возьмет ли андеррайтер на себя финансовый риск по этим расходам. Лид-менеджер выполняет следующие функции. Во-первых, это информационная функция, то есть получение дополнительной информации о спросе на акции для установления более точной цены. Во-вторых, это функция сертификации и эффекта репутации. Поскольку неправильное формирование цены на акции влияет на репутацию, лид-менеджер заинтересован в правильной оценке их стоимости. Для этого он должен обладать опытом в области организации размещения ценных бумаг компаний данной или схожих отраслей. Чтобы сформировать сильный пул для продажи и распределения акций, он должен пользоваться уважением среди партнеров и профессионалов, работающих в этой области. От репутации банка во многом зависит и доверие инвесторов к информации о компании, поскольку андеррайтер является ее первичным источником. В-третьих, это издание аналитических отчетов о компании и выдача рекомендаций инвесторам. Эмитенты стараются подбирать таких лид-менеджеров, которые смогли бы не только выпустить аналитический отчет о фирме в момент организации IPO, но и продолжали бы включать фирму в аналитические отраслевые отчеты в будущем. Ожидается, что лид-менеджер организует квалифицированное аналитическое освещение данной фирмы для инвесторов, поэтому эмитенты скептически относятся к молодым андеррайтерам, не имеющим в штате квалифицированных аналитиков. В-четвертых, это маркетмейкинг. Андеррайтер еще некоторое время после размещения обеспечивает за счет своих ресурсов поддержание котировок акций компании на должном уровне. В первые дни после IPO через него проходит до 50% всех сделок с акциями компании. Для поддержания котировок у андеррайтера должен быть значительный капитал, позволяющий грамотно выставлять короткие и длинные позиции на акции компании. Без этой поддержки не будет создан ликвидный рынок акций компании, интерес к ним начнет падать, а вслед за ним и котировки. В-пятых, это консультирование эмитента после размещения. После проведения IPO компания приобретает статус публичный, и ей могут понадобиться советы эксперта, дополнительное финансирование или финансовое консультирование. В-шестых, это формирование синдиката андеррайтеров. Очевидно, что в одиночку с таким объемом работы не справится даже крупная финансовая структура, поэтому лид-менеджер формирует синдикат андеррайтеров или ко-менеджеров, распределяя ответственность между несколькими инвестиционными банками. Различные андеррайтеры имеют разную клиентскую базу инвесторов. Например, инвестиционный банк Merrill Lynch известен своей обширной базой розничных клиентов. У Goldman Sachs широкая база институциональных клиентов. Некоторые андеррайтеры имеют региональную специализацию, поэтому наличие синдиката андеррайтеров позволяет получить больше информации в период подготовки IPO об уровне спроса на акции данной фирмы среди различных групп инвесторов и точнее установить цену предложения. Члены синдиката проводят дополнительную оценку, сертификацию качества эмитента. Наличие престижных андеррайтеров в синдикате снижает беспокойство инвесторов относительно стоимости акций и помогает избежать ее занижения.